Глава 58. Сельма моего нервного состояния не заметила, хотя она и сама вела себя сегодня странно. Была растерянной, дерганной и поникшей. В другой день я бы обязательно поинтересовалась, в чем причина ее плохого настроения, но сейчас мне и своего хватало, потому во время обеда мы с ней перекинулись лишь парой фраз, а потом разошлись, каждая по своим делам. Арден вернулся в замок уже после заката. Я все-таки умудрилась пропустить этот момент, отвлекшись на модистку, доставившую мой бальный наряд. Она буквально заставила меня примерить роскошное светло-голубое платье. И лишь когда убедилась, что все село идеально, довольная отправилась обратно в столицу. Вот провожая ее до общего холла хозяйской башни, я и увидела шкафообразного лакея Ровса с важным видом, несущего наверх поднос с ужином. «Твой хозяин в замке?» — спросила я, уже зная ответ. «Просто этот тип прислуживал только Ардену и больше никому». «Где он?» Его светлость просил его не беспокоить. Ровным тоном ответил Ровс. «Где он?» — повторила я вопрос и пошла рядом с этим бугаем. «Его светлость устал», — ответил Ровс. Рыкнув, я подобрала юбки длинного платья и бегом ринулась вверх по лестнице, чтобы этому громиле даже в голову не пришло меня остановить. Влетела в коридор третьего этажа, добежала до знакомых покоев и стремительно вошла. Он был здесь. Прикрыв глаза, сидел в широком удобном кресле своей личной гостиной. Его лицо было бледнее, чем обычно, но дыхание оставалось ровным, что все-таки внушало оптимизм. «Арден!» Позвала я, решительно приблизившись. «Прости, Сансара, но тебе лучше уйти», — ответил он, не открывая глаз. «И не подумаю», — выдала, опустившись на подлокотник импровизированного мягкого трона. Потом нагло поймала прохладную мужскую ладонь и сжала между своими. Сразу от меня к нему потекли волны энергии, которая была так нужна упрямому лорду. Хорошо, хоть эту помощь он принял молча, а то мы бы точно поспорили. Теперь я уже неплохо умела делиться силой через прикосновение, хотя привычный метод в случае с Арденом мне нравился куда больше. Чуть погодя, я переместила одну руку на его грудь, ближе к сердцу, и позволила своей силе питать весь его организм, разноситься по телу вместе с током крови. Тогда-то дракон и открыл глаза. «Это лишнее», — проговорил, глядя на меня пустым взглядом. «Лишнее здесь только наша с тобой размолвка. А все остальное уместно и необходимо», — сказала строго. «Ты меня избаловала, Сансара. Пора привыкать справляться самому», — сказал все так же равнодушно. «Я не уйду». «Уйдешь». «Нет. Я обещала остаться с тобой, пока проклятие не будет снято, и значит, останусь». «Я освобождаю тебя от этого обещания», — бросил дракон. «Тогда я дам клятву». Я старалась говорить спокойно, но его постная физиономия бесила все сильнее. «Мне не нужна твоя помощь». «Расскажи это кому-нибудь другому», — бросила все больше злясь. «Я нашел хорошего опытного целителя с высоким уровнем дара. Эта леди прибудет через 2 дня и останется здесь. Так что в твоих услугах больше нет необходимости». «Услугах? Вот так, сухо и без эмоций?» «А скажи мне честно, дорогой дракон, ты на самом деле хочешь, чтобы я ушла?» «Да», — ответил, глядя мне в глаза. «Хочу. Завтра на балу я организую твою встречу с матерью, ее супругу, лорду Терсамерсу. Вполне по силам открыть тебе портал в родной мир». «Я не пойду ни на какой бал», — проговорила растерянно. Его слова и этот индифферентный тон просто выбивали почву из-под ног. Не ожидала, что он так просто откажется от меня. Хотя, может, я и правда ему не нужна. Вон как быстро нашел замену. Придется. Его Величество желает с тобой побеседовать. Он настаивал на твоем присутствии, сказал лорд Тервистер, глядя на меня все с тем же равнодушием. Значит, все дело только в императоре? Если бы не он, меня бы прямо сегодня на землю депортировали. Я бы поверила и в равнодушие Ардена, и в то, что не нужна ему, если бы моя рука до сих пор не лежала на его груди, где сейчас дико и нервно билось сердце. Спокойствие дракона было исключительно внешним, маской, за которой он прятал все свои эмоции. Мое собственное несчастное сердце сейчас билось едва ли не быстрее. В горле стоял ком, и я отчетливо поняла, что эту глупость пора заканчивать. Если он готов из-за недопонимания разрушить все, что есть между нами, пусть, но я не готова. «Ты сказал, что я тебе не нужна?» — начала, поднявшись на ноги. Сделала несколько шагов по комнате и резко обернулась, встретившись с ним взглядами. «А что делать, если ты мне нужен? Что делать, Арден, если я не хочу от тебя уходить? Не из этого мира, а именно от тебя. Что если от одной мысли, что мы не сможем видеться, не хочется кричать?» Маска спала на несколько мгновений, явив мне истинные эмоции хозяина замка Вистер. Он смотрел на меня с неверием и надеждой. Тогда я снова преодолела разделяющее нас расстояние, опустила ладони на его плечи и, глядя в глаза, спросила: «Ты выгонишь меня, зная все это?» «Я не собираюсь тебя выгонять», — выдал он. «Ответь мне, скажи еще раз, что я тебе не нужна, что не нужны мои поцелуи, мои прикосновения, моя сила, мои чувства. Скажи, что не желаешь меня видеть в своем замке и своей жизни, и тогда я уйду». Он рвано вдохнул, явно думая над ответом. Я застыла, дико боясь услышать слова, после которых мое сердце разобьется вдребезги. Но этот несносный и упрямый дракон неожиданно притянул меня ближе, буквально уронил к себе на колени и впился в губы. И в этом поцелуе было столько эмоций, сколько никогда не смогли бы передать никакие слова. И тоска, и нежность, и страх, и желание, и жажда, и страсть, и восхищение, и обида. Все смешалось. Но именно в таком диком коктейле я видела искренность и отвечала Ардену тем же. Открывалась ему, больше не боясь показать собственные чувства, почти признаваясь нам обоим в том, что пока не была готова произнести вслух. «Я не могу», — прошептал дракон, когда мы все-таки нашли в себе силы оторваться друг от друга. «Не могу тебя отпустить, хоть и должен». «Не отпускай», — сказала, уложив голову на его плечо. «Все равно не уйду». И, крепче его обняв, тихо попросила: «Останься сегодня ночью со мной. Я помню, что завтра балы и моя мнимая невинность важна, но мы будем просто спать вместе». Он нежно провел линию от моего виска к скуле и подбородку, коснулся краешка нижней губы и, улыбнувшись, признался: «Я сам хотел тебя об этом попросить, но ты меня опередила». В его голосе звучала улыбка. «Хорошо, но только давай в следующий раз инициатива подобной ночевки будет исходить от меня». «Готова соглашаться на это хоть каждую ночь?» — ответила ему. «Вот и договорились».